Хвали утро вечером. Галуха держался за угол сруба. Задрав голову, широко раскрыв рот, глядел вверх. Сказать, что закат выдался дурной, значило ничего не сказать. День, по сути, не настал вовсе. Утренний сумрак перетек прямо в вечерний, забыв родить светлую срединную пору. Небо налилось глухой кровью. Туман зеленца стал иссине-багровым, пророс рдеющими прожилками. Тут уверуешь в самое кромешное маранское бесносвятство, в то, что завтра даже такого-то света можно не допроситься, и жизнь под навеки остывшими небесами будет трепыхаться все слабей. По великим грехам великая кара. В горло лился воздух. Сладкий после избиной духоты, где гнилое дыхание мешалось с кислятиной разлитого пива, жирным угаром, тележными голосами. Возвращаться туда, ох, лучше вовсе не думать. Сзади влажно бухнула дверь. Он вздрогнул, оборачиваясь. Вышедшая чага подозрительно оглядела двор. Тусклый свет давал обмануться, узреть спокойствие и порядок. Из-за клети уже не торчали мужские ноги, бездвижные и босые. Кровавые лужи прикрыл набросанный мох. В собачнике ни визга, ни лая. Ободранных псов давно выволокли на мороз. Там же бросили мертвых местничий. Двоих мужчин, молодуху, подростка. Всех, кто дрался. Что делать с еще живыми, Телепеня пока не решил. Здесь покинуть? Нельзя, всю округу переполошат. С собой увезти? В неволю продать? В соседнем дворе, куда ушла чага, еще накануне дотла очистили дровник. Нынче рушили утиный хлевок. А что? Все равно без надобности. Отопить надо. По дворам летал пух, коптильни третьи сутки дымили без перерыва. В горшках, в больших котлах булькало сало, козы, утки. Рыба, дочисто вычерпанная сетями, все вперемешку. Одного жаль, готовки не поторопишь. Батюшка Телепеня прямо вчера хотел закладывать абатуров, но помешала метель. А на завтра, если не в ночь, жди новую бурю. Хозяйственные молохи толково использовали стоянку. Им ли втридорого покупать, что даром в горсти идет? Валом валит, еще и рук не хватает. У костров сновали неустроивы бабы, босые, срамно полураздетые, выплакавшие все слезы. Галуха унял судорогу. Еще чуть и возвращаться в избу. Снова петь про голодного мальца, давшего надежду всем попранным. В который раз за сегодня. Разбойники, дорвавшиеся до пива, едва прорав последние строки, требовали песню сызнова. Темный лес его принял, косматый, седой, непробудный. И друзья, с кем он цепи делил, поднялись за плечом. И любовь, что так часто совет подавала премудрый. Тех, кто ходит по воле, в ярмо не загонишь мечом. Хоть на мгновение забыть бы эти слова, голосницу, некогда оправдавшую его перед шайкой, песню, поныне державшую щит над Галухиным горлом от лихих разбойных ножей, спасение, отлившееся проклятием. Когда уходили из воруй городка, Телепеня поступил, как подобало. «Все следы, все несчастья, вся скверна, сгинь позади, а мне скатертью дорожка счастливая». И бросил цельную рыбину прочь от санного пути, и спрашивая благополучие. Думай теперь, состоялась ли жертва. Едва одолели версту, уперлись в лисий след, бежавший слева направо. Поезд замер, народишко помрачнел. Хоть возвращайся, но куда? Все, чего в санях не свезешь, они изломали. Даже снежный тын с воротами, их самую зримую привязь к здешней земле. «А не перебита дороженька», — выплыла вперед мудрая боярыня Кука. «Это вольный хозяин спешит свое место наново обживать, а вас, дурни, прочь отпускает. Гляньте, как сошлись, расстались две тропки, наша и лесной нежити». Знала, что сказать. Ростыни тоже место коварное, но не насмерть погибельное, как перерубленный след. С ним можно управиться. Телепеня первый взялся за меховые сапоги, сменил левый на правый. Толстые бахилища не очень различались. Встал среди перекрестка, пустил сани мимо себя. Кинул за правое плечо подсоленный хлебец. На другой день все выдохнули с облегчением. Поезд догнал Лутошка. Вот о чем предупреждал вольный о другом лисе. И еще о том, что Марнава, похоже, выбрал собственную тропу. Сам объявиться забудет и добычи не принесет. «Значит, у Нетичи нам добра напрасно искать», — заскреб темечко Телепеня. «Урманами тамошними малым числом выходить. Засада с досадой». «Без вероломников обойдемся, батюшка, вот так», — обнадежил хитрый Лутошка. «Позволишь, другой путь покажу. Я весь залив когда-то оббегал. Все ворги накрепко втямил. Кутовые, проходные. Ни тебе задоринки до кияна». «Погодь! А мараничи лютые сам сказывал». «А что тебе мараничи, батюшка? Их межу мы не тронем. С ближними соседями разве что лотком поторгуем». И все вправду как по маслу катилось. До первого зеленца. Хворостяная куча, где Галуха узрел молящие девичьи глаза, тоже пропала. Канула в бездонные горнила печей. Куда изнетилась девка, он так и не понял. Все-таки пойманная дрожала от стыда и побоев, бегая с ведрами под нуканье жестоких молох. Успела выползти вон и застыла в домашних одежках на полпути к чужому жилью. Лучше б так. А то начнут спрашивать, кто знал, да не объявил. Задок в этом доме был устроен по всегдашнему обыку. В глухом конце длинного хода, проложенного вдоль большой и малой избы. Опять же, как водится, тупичок был забит всяким хламом. Выкинуть жалко, а руки, чтобы поправить, никак не дойдут. Сломанные корзины, горшки-битыши, ждущие берестяных ремней, истлевшая упряжь. Сейчас при входе лежали связанными два хозяйских сына. Младшему, слишком смелому, пела песни метель, вновь поднявшаяся снаружи. Старших Лутошка, пока не наскучила, ставил во дворе, показывал повольному люду, как мараничи кабальных бьют. Галуха в потемках наступил на что-то податливое, кровавое, скользкое, шарахнулся, сам чуть не упал. Тело под ногой едва отозвалось. Галуха взмок, мало не заплакал, двинулся дальше. В большой избе выли толстые голоса. Вот так, с ближниками, думая, что поют, ревели угрюмую разбойничью песню. Заходились, как вдовы на буевище. Оплакивали свои жизни, погубленные злыми людьми. Где веселье обычное в шатрах воруй городка? Все вроде как надо. Ликуй на поживе, никого не страшись. А пирушка изначала задалась морочная, унылая. Словно это их городок лежал разоренный. Только радости, что шкуры на плечах унесли. Малую избу Галуха, задумавшись, почти миновал. Почти. «Ни бабки, ни тетушки, ни мамка твоя. Один ты мне сгодишься», — донеслось изнутри. «Личико твое чистое, кожица твоя нежная». Неисповедимый перенос из звуковых дрожаний. Или просто мыши повытащили мох из щелей. Галуха разобрал каждое слово. Узнал голос Куки. Боярыня ворковала над мальчонкой, прижитым, как все знали, чагой от кудаша. «Мамка твоя дура!» — размеренно что-то делая, тягуче продолжала Кука. «Чести сподобилась один раз, и хватит с нее. А мне за морем царицей быть, юной да пригожей себя сберегать, чтобы ни одна сучонка распутная ни Телепенюшку, ни Лутонюшку моего...» Она так осеклась, что стоявший за стенкой обмер и захолодел, пластаясь по бревнам. «Что творишь?» — спросил голос. Галуха еле признал чагу. «Коровьи глаза, медлительный рассудок. Она ли?» «Это чем ты мое дитя надумала мазать?» «Да я не...» Кука, похоже, испуганно отшатнулась, но тотчас вернулась в себя. «Моя воля. Чем хочу, тем и мажу. Ты, блудящая, мне перечить взялась?» Чага не смутилась. «От заморихи слышали. Ты девкой плод вытравила, на том и сцвела. Я ему расстаралась, так мой росток пришла уморить? «Молчи, дрянь!» — зашипела Кука в ответ. «Своей рукой запорю! А я людям расскажу, как ты батюшку нашего извела!» «Что?» — Галуха крепко зажмурился, беззвучно молясь. «Что слышала, душегубица? Кто ему нашептывала вдове о ее богатствах припрятанных, левым глазком на купцову стражу кося? Думала, никто не прознает». Боярыня ответила с ласковой змеиной угрозой. «Верно, молвишь, и не прознает». Ужас, приморозивший Галуху к стене, сменился бешеным порывом бежать. С треском посыпались рваные решета, остовы лапок. Галуха сам мало не заорал. «Что угодно, лишь бы возмочь, с чистым сердцем отречься, не знаю, не ведаю». Смертные угрозы в холостую не мечут. Вот сейчас Кука либо помощи кликнет, либо сама острым ножичком чаги по гортани, взрастивший больно длинный язык. Достигнув, наконец, отхожего места, Галуха рывком затворил хлипкую дверцу, прижал, будто она впрямь могла от чего-то отгородить. Крика из малой избы все не было. Из большой гудело совершенно по-прежнему. Галуха едва успел задуматься, а не померещилась ли ему сучья жутковатая свара. Две руки, протянувшиеся непонятно откуда, взяли его голову в капкан, намертво перекрыв рот. Несколько мгновений Галуха, выпучив глаза, силился отодрать от своего лица железные пальцы, потом различил над ухом тихую речь. Был глупцом и ощулом, стал попущенником снулым. Слова едва достигли рассудка, но толку ли в них? Галуха узнал голос, изменившийся, конечно, прежде мальчишески звонкий, в мужане обретший зрелую глубину. «Сквара! Как?» Галуха перестал дергать пальцы былого ученика, накрыл их своими, трясущимися, стал гладить. Выдохнул, обмяк. «Послужишь владычице, попущенник?» Снова зазвучало над ухом. Галуха сперва закивал, мелко, торопливо. Страшные картины, где кромсающие шею ножи различались только длиной, мысль живописала чуть позже. «Добро», — сказал невидимый дикомыт, — «вот тебе особенная полежка. Вернешься в большую избу, с другими не путай. Как смрад пойдет и начнет неведомое твориться, в печь кинешь». Ладонь Галухи сомкнулась на шершавой бересте. Он тотчас обернулся, желая спросить обо всем сразу, но за спиной уже никого не было. Лишь чурбак в руках не давал посчитать встречу причуды разума, изнуренного страхом. В большой избе жарко топилась печь. Горело разом несколько жирников. Поди знай, когда еще будет удача сидеть в таком тепле да при свете. Воздух казался мутным от копоти и неопределенности. Мрачный телепеня раскинулся под божницей на великом месте. Вчера он попытался увести шайку дальше. Как раз и метель следы скроет. Бабы, одержимые жадностью, подняли вой. Разбойники, зачуявшие слабину, ослушались. Снова. «Погодь, телепенюшка! Подкопим жирку на дальнюю переходе, но и у тебя нога отдохнет». Впрочем, напрямую его покамест не свергли. Если же кто воссядет на великое место? Неужто молодого лутошку старшинским поясом опояшут? К вошедшему Галухе обратилось полтора десятка лиц, лоснящихся и красных от пива. — Где колобродил? — Просился по нужде, а сам девок мять. — Я дровишек, вот, — пролепетал Галуха, угодливо улыбаясь. Скверный лицедей перед толпой придирчивых позарян. Вывалил к печке изрядную горку поленьев, постаравшись, чтобы один чурбачок завалился под остальные. Стал обмахивать грудь кафтана от корья и грязи с поленьев. Ему протянули андарский ут. «Играй живей, гудила! Тоска без тебя!» Совсем недавно Галуха был бы рад скормить хрупкий ут печному огню. Увидеть, как распадается плотский образ его падения и стыда. Ныне по ту сторону бревен в густом сумраке кралась невесомая тень. Может, и не одна. Галуха послушно, почти весело взялся за струны. Разбойное верховенство подтягивало. Дурной сон, удушье ночное. Полон угол насильников, изгоев закона, еще не почуявших дыхание смерти. И что же они делают, самое последнее? Его песню поют. Ни окошко в стене, ни просвета, ни тайной калитки. Ни порвать и не сбросить вериги пудовых цепей. А с рассветом тебе выходить на последнюю битву и кровавить снега, что раскинулись бело-белей. Лутошка, ограждаемый опытом воинского пути, выпил меньше других. Оттого сиделось ему плохо. Знай тревожно ерзал, прислушивался. Галухе, казалось, упорно взглядывал на дрова, где искрился нетающим инеем один белый кругляш. Вот сейчас велит вытащить. Рассмотрит, допрос учинит. Отворилась дверь. Галуха промахнулся по струнам. Начнет неведомое твориться. Уже? Вошла чага с деревянным блюдом в руках. Внесла запахи свежего мяса и квашенины. Галуха вновь рухнул в бездну. И так ссора в малой клете иссякла, не полыхнув. У ворона все пошло вкриво. Утром телепень обуздает своих, поведет шайку на киян, к владению, к серебряному венцу, за морем. — Лутонюшка! — протянула служанка так безмятежно, что Галуха вообще усомнился в подслушанном сквозь бревна. — Выйдь со мной, а, Лутонюшка? — Сухота печаль бабоньку взяла, — начали шутить за столом. — Ишь, большим именем прозывает. — Ступай, — сказал телепень. Лутошка охотой слез со скамьи, пошел с чагой за дверь. Время снова остановилось. По великому погребу дымка метельная веет, и в заснеженной чаще кровавых следов не найдешь. Вы садитесь, друзья. Я спою обо всем, как умею, а уж вы полюбовно судите, где правда, где ложь. Галуха сыграл длинную песню еще трижды, проклиная свой дар обретения слов, ужасаясь и умирая при каждом шорохе извне. Сторонних звуков, правду молвить, почти не было. И Лутошка не возвращался. Может, там уже перетаскали дозорных? И прямо сейчас тихо лезут по крыше, чтобы... А вдруг просто ушли, не понадеявшись совладать? Сиди, гадай... В прожорливое горнило одно за другим летели поленья. Галуха, руки похаживают, уста поют, сердце иным занято. Успел испугаться, как бы заветный чурбак не оказался в огне прежде времени. Взялся даже придумывать, как его уберечь. Однако Лутошки все не было. Ползучее беспокойство крепло, текло с опустевшего места на остальных. — Погодь, игрец! — остановил телепень. «Ступай живо, капуста! Глянь, все ли во дворе по уму!» Толстый капуста, изрядно разомлевший в тепле, совсем не рвался идти в промозглую темноту. Загодя сморщился, передернул плечами, однако не ослушался главаря, грузно встал, скрылся за дверью. Галуха загоревал, вполне уверившись, ничего не произойдет. Шайка вновь подчинилась, а значит... Когда токи воздуха, порожденные закрывшейся створкой, подняли к его ноздрям завиток удушливого смрада. Крыса, издохшая в тесном подпечи. Земляной деготь, подожженный в яме с дерьмом. Раскопанная могила. Вот, оказывается, чем пахнет избавление. Опять замолк. «Играй, знай», — рявкнул телепень. До него еще не добралась морготь. «Сейчас, батюшка, вот в печку подброшу». Рука дернула из неряшливой кучи поленца в колючей соляной крошке. Обжигаясь, сунула в раскаленное жерло. Ничего не произошло. Береста взлохматилась, занялась обычным порядком. Галуха испугался, не то полено схватил, зашарил взглядом. Но времени рыться уже не было. Он схватил ут, склонился... Нетвердые пальцы стиснули шейку. Самовидца рассказ и досужих людей пересуды. Чад быстро делался гуще. Воздух потемнел и набряк. Жирники облеклись светящимися шарами, и оба ушедших канули, как в воду. Струны жалко звякнули, умолкли. Сделалось не до песен. — Что там жечь придумали, — осерчал Телепеня. — А эти где? Капуста, лутошка? Повеяло отчетливой жутью. Притихшие сотрапезники глядели на вожака, друг на друга, никто не встал добровольно. Снаружи долетел отзвук невнятного вопля. Капуста? Блазнь морочная! Настал миг Телепени либо подтвердить свое достоинство главаря, либо навсегда с ним расстаться. Он полез из красного угла, опираясь на цеповище неразлучного кистеня. Огромный, грозный, косматый. «Все прочь! Толку от вас! Покуда сам не присмотришь!» За ним воодушевились двое оружных. И вышли, и дверь бухнула, впустив еще волну смрада. Галуха не решался играть, дышал через раз. Кругом стола неуверенно завязывался и угасал бессмысленный разговор. Оставшиеся больше прислушивались, что во дворе. Уловив краем глаза странные отблески, Галуха оглянулся на печь. В потрескивающем огне зарождались, вытягивались изумрудные язычки. Так добрый бог огня, не имея связанного голоса, кричит людям о нечисти, ползущей из темноты. «А-а-а-а!» — надрывно вырвалось у Галухи. Рука тряска вытянулась, указывая. Мысль о заветном чурбачке посетила игреца лишь потом. От стола к нему обратился десяток белых пятен, озаренных мертвенной зеленью. Очень вовремя. Дверь заскрипела, медленно растворяясь. Могучий Телепень все же вернулся. Он стоял по ту сторону порога, вырванный печным заревом из сенных потемок, и словно бы не решался шагнуть. Молча таращил выпученные глаза, держась за живот. Чуть выше пятерней на сером суконнике трепетало черное перышко. Меж пальцами набухали, густели, неудержимо сочились такие же черные струйки. Целую вечность спустя главарь уронил одну руку и другую. Тогда через порог внутрь избы свалились вначале кишки, потом лицом вперед рухнул сам Телепеня. И мир на мгновение перестал дышать. А еще через миг сорвался с цепи. Разбойники давно не чурались крови. Каждый много раз причинял смерть и сам был к ней готов. Если не от ловкого копья, так на плахе. Но это... Нынешнее лихо кралось во тьме, незримое, непонятное. Утаскивало по одному, потрошило несбывшихся аранских царей, точно курят. Пивной хмель улетучился без следа. Телепеничи вскакивали со стуком и ревом, хватали оружие, рвались на волю из мышеловки, тесной для боя. Одна незадача. Дверь была низковата и узковата, и поперек окровавленного порога разгромоздился главарь, умирающий либо мертвый, а из-под него в четверть пола ведерная скользкая лужа. Первые, кто на удачу кинулся вон в эту лужу, и угодили. Сенная тьма глухо жвакнула двумя тетивами. Самострельного болта, пущенного в упор, не задержат и дощатые латы, а тельницы, расшитые материнскими оберегами, способными отвести смерть, истлели годы назад. Одного телепенича сквозь грудину ударило в становой хребет, отбросило на горячую печь. Другого пришило к товарищу, наседавшему сзади. Галуха от ужаса нечеловечески ловкий вкатился под стол и там скорчился. За тонкой препоной скатерти длились рев, топот, удары. Уши рвал чей-то визг, нескончаемый, невыносимый. Гулкий ковчежец суда отзывался потусторонним плачем. Галуха сам едва не орал, ужом ввинчиваясь под лавку. «Как спастись, если дом загорится?» Что за новый приступ вони? Горелая кровь? Вдруг изба уже полыхнула. Самострел скоро не перезарядишь. Меткие болты взяли еще двоих, но людская волна вырвалась за порог. С яркого света да в темень. На злые ножи, на острые сикачи незримых врагов, крича под ударами, наугад отбиваясь и нещадно полосуя друг друга, разбойники отыскали наружную дверь, скопом навалились, с грохотом высадили. Узрели яркий свет факелов, шипящую под снегом дымную кучу. Цветными пятнами на земле понёв и молох, отворовавших свое. Головы капусту, вздернутого на релью сбитых ворот. А прямо перед собой уцелевших неустроичей. Мужиков с копьями, с вилами, баб, готовых топорами отверстывать бесчестие и муки. Поодаль чужака в кротополом сером заплатнике, мощный лук изготовлен к стрельбе. Лезвие широкого срезня как будто пламенем обтекает. Гляделки длились мгновение. Из синей в спины, загородившие выход, ударили еще болты. Они устроище с рыком хлестнули вперед. Кто б сейчас их сдержал? Всяко не ухоботье былой шайки без головы и порядка. Простоволосая бабка, оплакивавшая мужа и внука, прижала чью-то шею ухватом. Крепкому повольнику велика ли гроза? Но руку, вскинутую в замахе, перебила стрелой. Выпавший кинжал земли не достиг, старуха тотчас вогнала его под ребра врагу. Парнишка, не забывший крика сестры, сбитый наземь, вцепился супостату в ногу зубами и лишь погодя заметил, что тот рухнул на него уже мертвый. Неустроич, с черным от побоев лицом и в рубахе, заскорузло от крови, голыми руками сгреб разбойника, сунувшегося мимо, бешено рванул бороду, попавшую в горсть, отшвырнул с кожей. Щады не было, а скоро стало некому ее и просить. Последних, еще дышавших, забили дубьем. На том кончилась песня про Кудаша, защитника сирых.